Душилов. Том 5, глава 1. Полет занял порядка 2 часов. По их окончанию самолет приземлился практически у самой южной точки нашей империи, в одном из государственных аэропортов, доступ к которым нужно запрашивать даже главам самых влиятельных родов империи. Если же один из самолетов или других летательных объектов по какой-то причине этого не сделает, его попросту собьют, причем даже без какого-либо предупреждения. Как правило, подобное – ужасная дикость, но в данном случае о подобном никто в таком ключе даже не подумает. Все же всем прекрасно понятно, чем обусловлена эта жестокость и хладнокровие. Это не просто какой-то там один из государственных объектов с повышенной безопасностью, коих по всей империи разбросано, наверное, тысячами. Это государственный объект, напрямую связанный с главной угрозой для всей империи, теми самыми всем известными дикими территориями, местом, где никакой жизни нет и не может быть в принципе. По крайней мере, простолюдинам все время говорят именно так. «Ты чего это задумался?» – спросила Ева, заметив, как я погрузился в собственные мысли, пока машинально следую за классной руководительницей и остальным классом. Никогда раньше не видел так близко стену и барьер, неторопливо переведя, я посмотрел на огромную, каменную, 300-метровую стену, границ которой не видно, сколько ни вглядывайся. Из нее, в свою очередь, прорастает известный всем с самого рождения барьер, некий полупрозрачный щит империи, состоящий из миллионов, а то и целых миллиардов, шестиугольников, что едва видно с такого расстояния, даже с улучшенным от дара зрением. «Нет», — помотал я головой, вновь переведя взгляд на идущий рядом с нами небольшими группками наш класс. «Я был несколько раз вместе с семьей Агнес в приграничных городах, так что, пускай и не так близко, но стену и барьер я уже несколько раз хорошенько рассматривал. Тогда о чем задумался?» — продолжила она настаивать. «О сокрытой правде о диких территориях», — честно признался я. «А, ты ведь совсем недавно узнал всю ее», — я кивнул, разворачивая мысль. «Так-то я понимаю, зачем нужно скрывать такую правду от простолюдинов, но все-таки мне подобное не по душе». И пока Ева обдумывала, что мне на это сказать, в диалог вступил Тася. «Ответь мне, к сожалению, иначе и вправду никак, стоит только простолюдинам узнать правду, что никакой радиации там на самом деле уже нет, а многие аномалии уже изучены, как часть из них тут же, не думая, начнет пробовать выбраться за пределы империи, считая, что там их жизни точно сразу наладится, ведь более они не будут угнетены привилегированным классом». «Угу», согласился я с ним, «и плевать им будет, что на самом деле там есть угроза пострашнее в виде демонов, одержимых и одичавших людей, которые убивают всех выходцев из любых империй». «Ну, мне кажется, их всех тоже можно понять», — проговорила Ева. «Кого именно? Простолюдинов или одичавших? Всех. Глупо оспаривать, что жизнь простолюдинов тяжела, у нас даже есть хорошо знакомый нам пример, доказывающий это», — явно подразумевала она Элизабет. «А одичавшие они с рождения живут в жестоком мире, где совершенно нет никакой безопасности. Это у нас самая главная угроза, это одержимые, а те же демони, если и проникают за барьер, то они всегда мелкие и слабые. Вот только этого не скажешь о тех демонов, что обитают на диких территориях, там именно они хозяева и творят, что хотят, практически не имея никакого отпора. Сюда же еще добавляется проблема с одержимыми и аномалиями, многие из которых одним своим существованием нарушают известные нам законы физики. В общем, я это к тому, что их жизнь очень нелегка, с самого рождения их со всех сторон окружает опасность, от которой можно лишь прятаться и бежать, не в силах даже давать отпор. Поэтому совсем не удивительно, что на все проявленные людьми империи попытки выйти с ними на контакт и договориться, они отвечали молчаливым насилием, что и ожидалось от Евы. Впрочем, тут я с ней полностью согласен, я и сам, размышляя после получения и анализа всей этой информации, пришел именно к такому выводу. Тем не менее, неужели действительно ни разу ни с кем из одичавших никому не удалось договориться? Наверняка же число попыток за все эти годы было огромнейшим, и все равно даже так, ни разу, даже если они изначально крайне агрессивно настроены и их язык за все это время видоизменился, из-за чего они не могут понимать нас, а мы их, то это все равно слишком странно. Что-то мне совсем не верится в подобное. Но озвучить это я уже, конечно, не стал. Я и раньше бы поступил бы так же, боясь, что это как-то впоследствии отразится на связанном со мной роде Агнес, А теперь же, будучи аристократом, ничего подобного вслух я и близко не могу произносить, не будучи уверенным полностью, что услышат это лишь доверенные люди и более никто. А тем временем все наши группы, поделенные на классы, дошли и сели в автобусы, что выглядит являются точными копиями тех автобусов, на которых мы ранее ехали до аэропорта. Ну а далее нас ждала неспешная поездка до следующего нашего места назначения. И даже так заняла она у нас всего лишь каких-то 15 минут езды по полностью пустой трассе. Думаю, при нужде и нормальной машине, от того аэропорта и до нашего места назначения можно было бы добраться минут за 5, а может, даже меньше. Что, впрочем, совсем не удивительно, учитывая вероятность нужды быстрой переброски сил на границу. Когда же автобусы остановились, мы оказались в военном городке. Если быть точнее, на одной из его стоянок, вокруг которой собралось, на удивление, множество ныне служащих. «Интересно, так всегда?» – спросил я, осматривая собравшихся, множество из которых было одето в военную форму. «Думаю, да», – ответил мне Тася. «Им интересно посмотреть на только что прибывших, с которыми многим из них придется возиться ближайшие несколько месяцев. Впрочем, мне кажется, из-за кое-чего их все равно больше, чем обычно». «Угу», — согласилась с ним Ева, — «точно на нас пришли посмотреть. Ну да, пускай они и служат здесь, но почти все они — аристократы. Так что неудивительно, что многие из них не сдержали свой интерес и пришли посмотреть на такую редкую особь, как аристократ, что всю свою жизнь до вчерашнего дня жил под другим именем и фамилией, как самый обычный простолюдин. Тем более, не совпади так, что они были на службе в этом время, вполне вероятно, с некоторыми из них я бы пересекся на вчерашнем приеме. Но как бы то ни было, мне это очевидно не нравится. Тут и резкая смена обстановка, и небольшое волнение от предстоящего, а теперь еще сверху и раздражение от этого постоянного, да ужаса тщательного наблюдения за каждым твоим действием со всех сторон, от которого я надеялся избавиться хотя бы здесь. Короче говоря, крайне напрягающая обстановка. И пока я размышлял над этим, мы, следуя за нашими классными руководителями, вышли со стоянки, неторопливо куда-то направляясь и рассматривая здесь все с большим интересом. Все же те, кто шли в эту школу, как правило, и далее планировали связать свою жизнь со службой в подобном месте. И у нас, конечно, была подробная карта этого места со всеми приглашающимися фотографиями в том файле, который мы все получили от школы, и наверняка ее почти все заучили наизусть, как и я. Но одно дело – видеть все на экране, а совсем другое – смотреть на все это вживую, буквально проникаясь атмосферой этого места. А атмосфера здесь вполне себе нормальная. Чувствуется, конечно, некоторое напряжение, ввиду хмурых и излишне серьезных лиц служащих, но во всем остальном, все обычно. Ну, по крайней мере, лично я ожидал куда более подавляющей и мрачной атмосферы от места, в котором живут люди, что постоянно рискуют собственными жизнями. Совсем же вскоре мы дошли до нескольких небольших пятиэтажных зданий, идущих строго друг за другом. Как оказалось, это общежитие, в которых мы будем жить все время, пока находимся здесь. И первым же делом нас решили расселить в них. Причем, что мне показалось забавным, нас расселяли не только по классам, но также и по полу. Ввиду этого все мужские общежития практически пустовали, в то время как женские оказались практически полностью заполнены. Я понимаю, конечно, что подобное место не для секса создано, и нам обещали выдавать подавители в больших количествах, из-за чего у нас не будет повышенного либидо, но рассчитывать, что вчерашние подростки, живущие через дорожку, не будут бегать друг к другу по ночам. Серьезно, но потом, немного подумав, я понял, к чему это. Самое обычное поддержание имиджа, как это, собственно, происходит и в самой школе, где как бы заниматься сексом нельзя, и это, самое собой разумеющееся. Но при этом же есть специальные звуконепроницаемые кладовки, находящиеся явно специально в самых укромных уголках, дабы минимизировать шанс, что кто-то заметит парочку вместе. Короче говоря, все прекрасно понимают и не противятся вполне естественным нуждам, однако и сказать прямо что-то типа «трахайтесь сколько хотите, на здоровье», они не могут, ибо это будет выглядеть совсем не солидно. Поэтому этому месту и нужны все эти заморочки. Что же до самого общежития, то тут все ожидаемо на высшем уровне. У всех свои собственные комнаты с отличным, современным ремонтом, хоть и без излишек. При этом в каждой комнате есть все необходимое, и небольшая кухня, и спальня, и санузел. Пускай по размерам и удобству это и близко даже не мой дом, не говоря о особняках остальных аристократов, но все равно это уровень, которому позавидовали бы многие простолюдины, живущие, как правило, в куда более плачевных условиях. После же заселения нам сказали, что сегодня мы можем делать, что хотим, и поэтому я, желая немного отдохнуть от постоянных взглядов на себе, остался у себя в комнате, продолжая ее осмотр. И в нее оказалось все, что и обещали нам в том файле. Кухня забита самой различной, пускай и не изысканной, но едой. В шкафах и тумбочках есть множество однотипной сменной одежды, идеально подобранного на каждого ученика размера. Ну и также имеются всякие мелкие, но важные моменты, вроде тех же обещанных нам подавителей. Как и ожидалось, тут есть все необходимое, закончив с проверкой, проговорил я, улегшись на кровать, вновь погружаясь в раздумья над ближайшими, предстоящими событиями. Расписание не поменялось, так что новые главы второго тома будут выходить также в 01.15 по МСК, то есть все остается, как и было. Дабы не потерять данную книгу, не забудьте добавить ее в вашу библиотеку. А также, если вам нравится книга, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк книге. Тем самым вы поможете не только автору в продвижении книги, но и другим читателям, давая им понять, стоит ли читать книгу. Заранее спасибо всем вам. Глава 2. Пролежав в кровати порядка 2 часов, я все-таки решил подняться и выйти из комнаты, но лишь по одной единственной причине. «Спасибо, что вышел», — проговорила Ева, стоя напротив моей двери. «Ну как, пойдем осмотримся. Вообще, я бы предпочел и далее отлеживаться, хоть сколько-то переждав шумиху вокруг своей персоны». Тем не менее, буквально минуту назад мне написала Ева, что хочет прогуляться и осмотреться окрестности. И хоть вначале я и хотел вежливо отказать, но в итоге все-таки решил согласиться. «Угу», — кивнул я, выходя. И выйдя, закрывая дверь, немного подумав, решил спросить, а чего одна не сходила, или с кем-нибудь из подруг. Как ни крути, она явно прекрасно понимала, что сейчас я больше хотел просто побыть у себя, чем выходить на улицу, вновь попадая в общественное обозрение, но при этом все равно позвала именно меня, а не кого-то другого, хотя обычно, думаю, она бы так вряд ли поступила. «Ну, так на меня же все смотрят без конца, так тебе же это нравится, вроде, только когда мы вместе», смущенно смотря в пол и стукая указательными пальцами друг о друга, проговорила она. «Понятно», после чего, вздохнув, спросил. «Пошли, угу», кивнула она, так и не посмотрев на меня. Но уже вскоре, стоило нам выйти из мужского общежития моего класса, как она позабывала обо всем смущающем, вновь начав сиять, подобно звезде, без конца притягивая к нам взгляды окружающих, которых и без того было хоть отбавляй. Впрочем, то, что на нас смотрело с каждым мгновением все больше людей, мне, конечно, не нравилось, но видеть ее такой счастливой, определенно стоило подобной незначительной жертвы, а потому и у меня постепенно стало понемногу улучшаться настроение на протяжении всего того времени, пока мы продолжали ходить по всему военному городку, проводя для себя самих что-то вроде экскурсии. И где-то за 3 часа мы обошли все, начиная от обычных общежитий, из которых мы вышли, продолжая хорошим спортзалом с бассейном, и заканчивая почти что полноценным торговым центром, заполненным различными развлечениями, как кинозалы и игровыми автоматами, так и магазинами с одеждой. Причем, как и писалось в том файле, все это для нас и других служащих, совершенно бесплатно, что с одной стороны поражало, а с другой, было вполне себе разумеющимся, раз уж местная служба связана с чем-то столь опасным. Ближе же к вечеру мы зашли в местную столовую, размеры которой поражают воображение. До этого я считал нашу школьную столовую излишне большой, но столовая в этом месте, где-то 3 раза больше. Блюда же в ней, хоть и не столь изысканы, но все равно от военного места лично я ожидал куда более худшего. Не плов с рисом и хлебом без куска мяса, конечно, но и уж точно не подающиеся здесь как обычный ужин стейки. Ну и естественно, вся еда в ней также бесплатна. И в целом, как я понял, в неограниченном количестве. Хотя, если так вдуматься, даже мне, с моим так себе развитым даром, достаточно в принципе одного полноценного приема пищи в день, чтобы совершенно не чувствовать себя голодным. Алиса же и Элизабет с их дарами, развитыми до 7-го этажа, говорили, что в принципе им достаточно одного приема пищи в течение двух дней, дабы полностью утолить свой голод. Притом очевидно, что служащие в этом месте люди, в основном, превосходят меня где-то этажа на два, а то, может даже и больше, а посему и затраты на еду в этом месте не столь уж и большие, как может показаться изначально. И пока я обдумывал это, параллельно нерасторопно попивая кофе и обсуждая какую-то мелочь с Евой, краем уха услышал следующее. Опять наступило это время. Ага, лишь бы в этот раз на нас хотя бы самых новичков не скинули. А что, думаешь, со вторым и третьим годом сильно проще будет? Ну да, наверное, там же уже хоть какой-то опыт у них есть. Всяко лучше, чем ничего. Это бред. Во-первых, они же не все каждый год сюда отправляются. У них там какой-то свой отбор среди классов есть. Так что те же третьи годки могут вовсе ни разу за обучение не оказаться за барьером. А во-вторых, ты чё, уже позабыл, что ли, что в прошлом году третьи годки натворили? Я и не знаю. Меня же только в этом году сюда перевели. А, точно, все время забываю об этом. Так что там произошло? Невероятная гордыня и глупость. Вот что. Это было обычное патрулирование местности недалеко от границы. Вся территория перед этим с неделю назад была зачищена боевым отрядом, так что ничего сложного быть не должно было. Просто выйти, прогуляться и вернуться, получив какой-никакой опыт. По крайней мере, так должно было быть. Ради этого даже дронами заранее всю территорию вновь облетели, чтобы точно убедиться в безопасности. Даже так, и что в итоге? Говорю же, глупости, гордыня. А еще, магнит. Магнит – неофициальное название одной из тех странных аномалий, что появились всюду после ядерной войны. Конкретно эта аномалия, насколько я помню, исходя из полученного файла, в основном сама по себе всегда имеет совсем небольшие размеры и выглядит, как очень плотный, летающий сгусток воздуха, что, пускай и трудно, но можно разглядеть даже невооруженным взглядом. Все же, что она делает, это медленно летает в произвольном направлении, на случайной высоте и втягивает в себя все, что находится близ нее, а после, либо когда она уже вся покрыта мусором, либо когда близ нее что-то начинает двигаться, она отталкивает все втянутое в себя на огромной скорости. Короче говоря, сама по себе это одна из самых безобидных аномалий, у нее и радиус срабатывания маленький, и эффект не то чтобы опасный, ну и она вполне себе заметна, пускай, к сожалению, и может передвигаться медленно. В общем, нужно постараться, чтобы получить повреждение от нее. А посему, слушать его рассказ мне стало лишь интереснее. Магнит, как и я, удивился его собеседник. Кто-то не заметил его, что ли? Да какой там? Конечно, наши все прекрасно заметили. Хотя лучше бы вообще этого не замечали. Почему? Потому что эта хрень была в 700 метрах от контрольной точки, так что в принципе хрен бы даже к следующему дню добралась до нее. А наши же вместо того, чтобы просто забить на это, решили на свою голову показать им вживую эту аномалию и как она, собственно, работает на практике. Привели, короче, всех их к ней, ну один из наших и пошел к магниту, активировать его. В итоге активировал, короче, магнит хлопнут, сам парень вышел даже без единой царапины и при этом всех наблюдающих повеселил. В общем, закончилось все хорошо и все вернулись к контрольной точке живыми и здоровыми. Даже ни один демон после этого не прибежал к ним на хлопок. А под ночь так вообще все об этом уже позабыли, ибо нахрен помнить, демоны не сбежались, а среди них ведь нет таких альтернативно одаренных, что что-то умудрятся натворить с обезвреженным магнитом. Как оказалось, есть. Я вспомнил эту историю, слышал ее краем уха, когда она только произошла и ее в то время активно обсуждали сослуживцы. Правда, я тогда не поверил, что такое могло произойти, вот и выкинул это из головы, позабыв об этом напрочь. А это, оказывается, правда. Да лучше бы это было очередной байкой, проворчал он. Это ж надо было додуматься выбраться из лагеря ночью, добраться до магнита со своими девушками, чтобы просто повыпендриваться перед ними. Это да глупо до ужаса. Но там, как по мне, все же больше с гранатой не повезло, выпало с разгрузки и всосалось магнитом. Ни разу о таком раньше не слышал. Да хрен бы с ней, с гранатой. Ни хрена бы не произошло, если бы этот идиот думал в тот момент головой, а не головкой. А так и у него головы с головкой в итоге не осталось, и командира той группы, что отвечал за них, потом казнили, как ответственного за все, вместе с тем парнем, что наглядно продемонстрировал работу магнита. Ага, из-за такой глупости сразу трое померли. нахер, вспомнил об этом и весь аппетит пропал, и сказав это, он встал из-за стола, а вслед за ним ушел и его собеседник. Какая ужасная история, тихо проговорила Ева, что тоже все расслышала. Угу, согласился я с ней, отпив кофе. Правда, она не настоящая. Что, скорее всего, дополнил я, это лишь мое предположение. Она смотрела на меня удивленным взглядом, не понимающе хлопая глазами. Немного подумав, говорить ли об этом вслух сейчас и здесь, все-таки спросил у нее, а ты сама не заметила странности и удобные совпадения в его рассказе? О чем ты? Ну, что, например, его собеседник недавно перевелся и не знал такой истории, о которой тут даже спустя год должны были постоянно говорить, особенно в последнее время, когда они узнали, что мы вскоре приедем. Это первое невероятно совпадение. Вторая странность – это то, что они решили это обсудить именно сейчас и именно в этом людном месте, где их точно услышат другие, в том числе, только что приехавшие мы. Третья же странность – это нелогичность поступков героев истории. Я про то, что командир отряда разрешил кому-то просто наглядности ради около контрольной точки активировать одну из самых шумных аномалий, на которую могли с легкостью сбежаться демоны. Сюда же еще и то, что кто-то там из них решил по собственной воле пойти и активировать аномалию просто так, хотя уже давно известно, что даже самые проверенные аномалии иногда могут быть крайне хаотичны в своих действиях, а посему идти на подобный риск просто так какой-то опытный в этом деле человек вряд ли бы стал. Четвертая странность, что ни одно имя не было названо. Очень удобно, так как таким образом они никого не оскорбляют и им в итоге ни от кого не достанется. Пятая странность, что взрыв гранаты убил парня. Не говорю, что это невозможно, но шанс подобного крайне мал, учитывая стойкость наших тел, даже без учета развитого дара. И это только самое основное. Ничего себе, я даже этого не заметила. Ну, вероятно, это потому, что я с самого начала относился со скепсисом к этой истории. Почему это? А ты ничего странного не заметила, пока мы гуляли? Кажется, нет, а что? Ну, например, что группы служащих почти всегда оказывались недалеко около групп учащихся. И при этом периодически, пока мы проходили мимо, я слышал от них нечто подобное. Что? Правда? Я кивнул. Но зачем им это? Они нас запугивают? Нет, думаю, они таким образом нас предупреждают. О чем? О том, что мир за барьером совершенно другой. И это мы приходим в этот мир, а не он к нам. Проще говоря, чтобы мы не зазнавались и не были столь уверены в себе, находясь за барьером, ведь для нас и для них это может стоить жизней. А некоторые, кто излишне избалованы своей аристократической жизнью, этого могут не понимать. Поэтому эти их действия я вполне себе понимаю, и вероятно, будь я на их месте, действовал бы таким же образом, или, по крайней мере, просто достаточно похожим. Глава 3. Не знаю даже, хорошо это или плохо, но больше ничего похожего на вчерашние действия служащих не было. Впрочем, как по мне, это вполне легко объясняется отношением к этому верхушке этого места, а оно попросту не могло быть не в курсе чего-то столь массово происходящего. Проделывая это несколько человек или один определенный отряд, вполне вероятно, никто бы из начальства и не узнал. Но когда этим занимались чуть ли не все подряд служащие, это уже совершенно другой уровень, и пропустить мимо себя такое будет крайне трудно, даже если намеренно постараться это сделать. А значит, пускай скорее всего и безмолвно, но свое согласие на подобное верхушка все же дала, но при этом, судя по всему, со вполне ясным ограничением, через которое никто из служащих, вроде как, так и не перешел. Зачем начальству этого места идти на это? Наверняка ради той же цели, ради чего этим захотели заниматься и служащие, дабы уменьшить количество проблем, что свалится на их головы, если пострадает кто-то из наших классов. Только в их еще случае, и если большинство из нас, еще до первого выхода за стену, начнет шарахаться от каждого шороха, то это ничем хорошим также не закончится. Из-за этого им нужно было ввести вполне ясные ограничения на вчерашние действия служащих. И все это им сделать, как я уже сказал, судя по всему, вполне себе удалось. По крайней мере, на мой взгляд, после проделанного пыл многих учащихся поуменьшился, и они неплохо так напряглись. Однако не настолько, чтобы их ноги подкашивались, а желание попасть за барьер ушло в отрицательное значение. К тому же, что вполне ожидаемо, не один я был тем, кто заметил все это. Тот же Тося, например, как выяснилось позже, тоже это заметил. А еще, через это все явно ранее уже проходил тот же класс с Карен, что приезжает сюда уже в третий раз. Но то ли их кто-то попросил, то ли они сами решили, что никому из новичков ни о чем таком говорить не будут. Благодаря этому в итоге количество понимающих все учеников сохранилось примерно на изначальном, небольшом уровне. Но вчера меня интересовало больше всего далеко не это, а предстоящая на первая ночь в этом месте. Что же именно меня беспокоило, если я уже пришел к выводу, что руководство этого места, пускай и негласно, но не против секса. То, что мы все были поселены в находящихся близ друг друга общежития и у всех нас были дары, ввиду которых некоторым было достаточно спасть всего по паре часов в день, чтобы полностью восстанавливать силы. Говоря иначе, из-за этого был риск, что стоит мне или Алисе выйти на улицу в поздний час, направившись в сторону общежития другого пола, как это бы наверняка кто-то это случайно заметил, либо прогуливаясь в это время, либо просто смотря в окно. Однако руководство этого места и этот момент продумало, введя аналог комендантского часа. Почему аналог? Потому что это была лишь фикция, дабы заставить большинство не рисковать и сидеть в своих комнатах. А поняли же мы это, когда после нескольких часов наблюдений заметили, что порой на улице все равно появляются учащиеся, что, натянув капюшон посильнее, шли в общежитие другого пола, а после через некоторое время спокойно себе возвращались обратно. Конечно, это ничего не доказывало и был риск, что за это накажут когда-то после, но выбора у нас особо не было. Нам в любом случае нужно было рисковать, и именно так мы и поступили. И так как общежитие Алисы, в отличие от моего, было практически полностью заполнено, а значит и риск, что меня там кто-то случайно заметит намного выше, мы решили, что лучше будет, если она придет ко мне, а не наоборот. Благо, в конечном счете обошлось и все прошло нормально, что пока Алиса ко мне шла, что когда шла обратно к себе ближе к утру, что в процессе секса, нам так никто и не помешал. Вряд ли, конечно, за барьером будет так же легко решать эту проблему, но этот вопрос мы пока что отложили, придя ко мнению, что будем действовать, исходя из ситуации, лишь накинув пару самых основных планов в тех случаях, что имеют высокий риск сбыться. После же того, как со временным подавлением ее болезни было покончено, она спешно удалилась, уйдя к себе, пока солнце еще не взошло и ее никто не заметил. Но очевидно, что причина была не только в этом. Только вот, по крайней мере сейчас, я с этим абсолютно ничего поделать не могу, а потому пришлось лишь стараться не думать об этом, находясь в ожидании наступления нашего первого выхода за барьер. Благо, ждать этого долго не пришлось, вскоре наступило без пяти минут 6 часов утра, и к этому моменту все учащиеся стояли около склада в ожидании дальнейших действий, как это и требовалось от нас в том файле. Ровно же через 5 минут к нам со склада вышли его работники, что поочередно запускали классы внутрь, отмечая при этом присутствующих и отсутствующих, коих, разумеется, не оказалось. Попав же внутрь склада, нужно было еще пройти несколько коридоров и спуститься на пару этажей ниже, где нам, наконец, начали выдавать наши снаряжения, состоящие из улучшенной версии той брони, которую я носил, будучи в ГБР по делам демонов и одержимых, разгрузки, рюкзаков, одежды, автоматической винтовки, пистолета, ножа и боеприпасов. Это из самого основного. Когда же мы это все получили и надели, нас отвели в другое помещение, где выдали уже аптечки первой помощи, сухпайки с консервами и несколько полезных, мгнофункциональных вещей, вроде той же веревки. Из забавного, хоть в подобное место на службу и хотели попасть многие из учащихся вместе со мной, но при этом, как выяснилось, большинство из них даже банально не могут нормально сложить все полученные вещи в рюкзак, чтобы и места при этом хватило, и центр тяжести не был смещен, и в принципе было достаточно удобно. Впрочем, были и те, у кого с этими навыками проблем не было, например, у того же Тося. Как от него и ожидалось, подобная проблема его не коснулась, и он справился с этим лишь совсем чуть позже меня. Тем не менее, пожалуй, нам не стоило так торопиться, проговорил он, наблюдая, как некоторые из нашего класса все никак не могли совладать с закреплением на броне разгрузки, что моталось на них из стороны в сторону под недовольные взгляды служащих. Угу. Глядя на их растерянные и зашуганные лица, мне даже стало некоторых из них жаль. Правда, лишь тех, кто почти с самого начала ко мне хорошо относился и при этом был, на мой взгляд, достаточно хорошим человеком. Из-за этого я даже решился помочь некоторым из них, и сказав Тася, пойду помогу им, уже собирался сделать шаг. Но меня тут же остановила крепкая рука служащего, упавшая мне на плечо. Я посмотрел на него, а он в ответ лишь помотал головой из стороны в сторону, после чего отошел обратно. Однако этого вполне хватило мне, что он хотел этим сказать. Им не нужно помогать в таком, пускай лучше учатся здесь и сейчас, испытывая стыд, глядя на тех, кто справился с этим без проблем, чем потом, в боевом пылу, они этим самым подставят себя и своих соратников. Придя к такому выводу, я все-таки остался в стороне, из-за чего все это в итоге затянулось еще на почти целых 15 минут, пока самые последние из них наконец наспех не закинули все в свои рюкзаки. Лично я бы им, конечно, не посоветовал так все бросать, но, думаю, после нескольких километров шагом или бегом до них и самих это все дойдет. А тем временем, критично оценив нас всех взглядом, служащие дали свое добро и отправили нас обратно на улицу, где нас уже ждали отряды, состоящие из 10 человек. К каждому из таких отрядов приставили по одному классу, после чего уже следуя за этими отрядами, мы отправились к КПП. И к слову, это КПП привлекло мое внимание, еще когда мы только получили тот файл. А все потому, что это не совсем обычное КПП. Если кратко описать, то это словно огромный дом в стене. У него ровно 10 этажей и лишь пройдя через него, можно попасть на другую сторону. По крайней мере, если говорить об этом месте. Говоря же о других выходах за стену, половина из них сделаны совершенно аналогично этому, а другая половина сделана в виде туннеля, через который отправляются поезда в другие империи, что лишь заставляет в очередной раз задаваться вопросами о происхождении этого места, стены и барьера в целом. Оказавшись же внутри этого дома в стене, он, на мой взгляд, начал выглядеть еще масштабнее, чем прежде, больше походя на почти что полноценный особняк по размерам. Ну и естественно, безопасность тут на высшем уровне, стоящие всюду служащие в огромной боевой броне, в отличие от нас, одетых в стандартный тип брони, всюду целая куча камер, что фиксируют каждое твое действие, и разумеется сканеры двери, измеряющие демонический фон. Правда, ни о чем из этого я совершенно не беспокоился. Даже сканер меня нисколько не пугал. А все потому, что все сканеры демонического фона в нашей империи произведены родом Агнес, и как выяснилось еще давно в одном из разговоров с Итаном, исходящий от меня фон давно введен в исключение, ввиду чего я могу свободно через них проходить, совершенно ничего не боясь. Пройдя же через сканеры двери и войдя в стоящую перед ними комнату с раздвижными, огромными, металлическими дверьми, мы оказались напротив барьера, шестиугольники которого я впервые в жизни видел столь близко. Из такого расстояния даже один шестиугольник казался невероятно огромных размеров, примерно с двух парней моего телосложения. Но не успел я их разглядеть, как они пропали, а нам передали, чтобы мы проходили. Мы прошли, и с другой стороны все оказалось точно таким же. То же самое здание, с тем же самым ремонтом и обстановкой, те же самые охранники в боевых костюмах, те же камеры и даже те же самые сканеры двери, словно мы только что и не вышли за барьер. Однако куда больше я удивился, когда мы вышли из здания наружу. «Это и есть мир за барьером?» – растерянно спросил я, медленно осматриваясь по сторонам. «Выходит так», – ответил мне Тася, тоже неторопливо осматриваясь. «Но он же, да, выглядит точно так же, как и мир с другой стороны барьера». Глава 4. Конечно же, в том файле, полученном от школы, также были и фотографии мира за барьером, а посему каждый из здесь присутствующих отлично знал, как он выглядит еще до того, как оказались в нем. Однако, несмотря на это, я и некоторые другие учащиеся были буквально шокированы увиденным. Ведь с самого раннего детства мы жили под россказней о ужасах мира за барьером, думая, что он совершенно другой, такой, что попав в него, ты будто бы оказываешься на другой, чужеродной для тебя планете, на которой банально выжить у тебя нет и шанса. Но сейчас, выйдя со внутреннего КПП во внешнее, мы собственными глазами узрели, что это совсем не так. Тут даже более зеленые, высокие и живые деревья. Тут более густая и незатоптанная людьми трава. Тут множество насекомых, некоторые из которых до ужаса завораживающе красивы. Отличие тут разве что одно, это чистое, голубое небо с солнцем, что не сокрыто барьером. И пускай барьер прозрачен и едва заметен, но разница, все равно колоссальная. Словно всю свою жизнь до этого я смотрел лишь на плохо скопированную иллюзию. Тем не менее это касалось лишь меня, простолюдинов и некоторых аристократов-выходцев, как правило, из совсем слабеньких родов. Что же до тех, кто относился хотя бы к почти средненькому роду, то ни у кого из них, судя по взгляду на них, не было подобного ощущения. Это лишь очередное доказательство того, что все они знали, как выглядит мир за барьером, еще до того, как получили тот файл. Хотя, к примеру, когда мы поступали в нашу школу, мы подписывали договор о неразглашении всей информации определенного уровня, полученной в ходе обучения. И, конечно же, весь этот выход за барьер относится к такой информации, как, соответственно, и выход к нему. И это же наверняка относится и ко всем иным способам оказаться за барьером. Но что мы имеем в итоге? Дети простолюдинов, как и положено, ничего не знают, в то время как дети аристократов, нарушая правила, завладевают запрещенной для них информацией. Впрочем, это вполне ожидаемо, потому что хоть на словах наказание для всех за распространение информации одинаковое, но на деле это, конечно же, совсем не так. Если простолюдина на этом поймают, то наказание ему не избежать и оно будет такого, какое и предусмотрено законным. А если же на этом поймают аристократа, то дело, скорее всего, прикроют в самом его начале, просто втихую договорившись с нарушителем. А пока же я над этим размышлял, классы разошлись в разные стороны, следуя за выделенными нам школой отрядами служащих. Когда же мы дошли до края внешнего КПП, командир этого отряда, подняв руку и махнув ей в свою сторону, подозвал всех нас уверенным и громким голосом. «Подойди все!» Мы все подошли к нему, буквально окружив его со всех сторон. «Значит так, для вас всех я, командир, и обращаться ко мне вы можете только на командир, и никак иначе. Это ясно?» Несколько промедлив от неожиданности, мы хором ответили неуверенное. «Ясно». Так как он и люди в его отряде, в отличие от нас, оставались без шлема, мы отчетливо увидели, как он немного покривился от такого не самого хорошо произнесенного ответа. Однако, так ничего на этот счет и не высказав, он продолжил. «Так как вас в каждом классе примерно 40 человек, а нас, отвечающих за вас, всего 10, сейчас мы поделим вас на небольшие группы по 4 человека, после чего к каждой такой группе будет закреплен один из нас. Вернее сказать, мы это уже сделали еще до вашего приезда, запросив и без проблем получив все необходимые нам данные о ваших способностях у школы. Опираясь на них, мы и поделили группы настолько максимально эффективно, насколько это было вообще возможно. Подмечу, что школа пыталась вмешаться в этот процесс, попросив нас несколько подкорректировать итоговый результат с учетом ваших межличностных отношений. Дабы обсудить этот момент, мы собрались всем командирским составом и в итоге пришли к выводу, что подобное будет излишним. Наверняка вам интересно, почему, а ответ прост. Здесь, за барьером, где опасность поджидает за каждым углом и может принимать абсолютно любую личину, установившиеся у вас там, внутри барьера, межличностные отношения будут лишь мешать вам и всем, кто будет рядом с вами. Ведь всем вам уже наверняка на собственном опыте отлично известно, что из-за испытываемых вами чувств к кому-то или чему-то, вы можете творить нерациональные и крайне глупые действия. Да, подобное усиливает силу ваших даров, но как уже не раз показала практика, лучше быть слабее, но с трезвой головой, чем быть сильнее и ничего при этом не одуплять. Исходя из этого, мы и приняли такое решение, оставив собранные нами группы в изначальном виде. В идеале, конечно, по эту сторону барьера вы должны испытывать братские чувства ко всем вашим союзникам, будучи готовым встать на их защиту, рискуя собственной жизнью. Однако, в силу того, что вы лишь в старшей школе, от вас никто подобного требовать не будет. Тем не менее, мы все равно надеемся, что в случае любой опасности, вы приложите все силы, дабы спасти находящегося рядом с вами. На этом, все. Сейчас я буду называть ваши имена и фамилии, и вы, услышав их, будете отходить в сторону, формируя группы. Когда же с этим покончим, у вас будет ровно 15 минут, чтобы проверить свое снаряжение, отойти в туалет, пообщаться с членами своей группы или же задать вопросы. По их же окончанию, мы выдвинемся на ваше первое патрулирование, и первой остановкой в нем будет контрольная точка, которую мы достигнем лишь через 2 часа быстрой ходьбы. До тех пор общаться, отлучаться от своей группы и страдать какой-либо херней, запрещается. Все поняли? Так точно, вновь не в попад ответили мы хором. Он снова едва заметно искривился от неприязни, однако, судя по всему, делая скидку на то, что мы школьники, начал обещанное, называть наши имена с фамилиями, тем самым деля нас на группы по 4 человека, к которым, впоследствии, подходил один из его бойцов. Разумеется, я надеялся оказаться в группе с Евой и не оказаться в одной группе с Тася, чтобы, в случае, если с ним что-то случайно случится, подозрения не пали на меня, по крайней мере, чтобы они не сразу пали на меня. Однако, что первому, что второму сбыться было не суждено, я мало того, что оказался с Евой в разных группах, так еще и Тася оказался в одной группе со мной. «Повезло», — произнес он, подойдя и встав рядом со мной, после того, как его назвали. «Ага», — ответил я обычно, стараясь не подавать вида, что думаю совсем иначе. Оставшимися же двумя членами в нашей группе стали девушки, которых я, конечно же, знал, но за весь год, проведенный с ними в одном классе, разве что парой слов перекинулся. Впрочем, это не касалось Тася, который помимо меня, почти с самого начала года неплохо общался не только с одноклассниками, но и чуть ли не со всей школой. Тем не менее, стоило разбивке на группы закончиться, как обе девушки заговорили с Тася и со мной, что так-то совершенно неудивительно, учитывая их и мое нынешнее положение. Они обычные, ничем не выдающиеся девушки из слабеньких родов, находящихся на грани выживания, а я, глава рода, у которого все неплохо с бизнесом и у которого большой потенциал роста, если делать все правильно. Да, что у моего рода, что у меня самого есть некоторые проблемные, так скажем, моменты в истории, но даже учитывая это, для них возможность присоединиться ко мне, это все равно невероятное везение. Поэтому уже через пару минут их обычные разговоры перешли в полноценное воркование с откровенной попыткой нас охмурить. Притом главной целью обоих был явно я. И хоть причина этого понятна, учитывая разницу в моем положении и положении Тася, но их, как я понял, даже не волновало наличие у меня Евы, которую с позавчерашнего дня все в обществе воспринимают, как мою избранницу. Вот настолько эти две были отчаянны в своей прихоти заключения удачного брака. Вероятно, конечно, на них влиял мой дар, но сомневаюсь, что он играл какую-то важную роль. Максимум усиливал и без того имеющийся эффект. И если Тася продолжал с ними мило общаться от нечего делать, то у меня была другая цель. Подойдя к служащей, прикрепленной к нам, я спросил: «Можно задать вопрос?» «Да», не думая, ответила она, продолжая осматриваться по сторонам и размышляя, кажется, о чем-то совсем другом. «У других классов аналогичные планы на этот выход за барьер, а почему тебя это волнует?» Наконец посмотрела она на меня. «Потому что среди них есть дорогой для меня человек». Несколько промедлив, явно вспоминая обо мне и о Карен, с которой я всегда был близок, она ответила: «Да, у всех классов по плану обучающие патрулирование по близлежащей к барьеру территории. Мы не будем находиться слишком близко друг к другу, ввиду разных обстоятельств, но и отходить друг от друга также слишком далеко не намерены. Поэтому будем придерживаться среднего расстояния между классами примерно в километр-полтора. Еще вопросы?» «Нет, спасибо». «Тогда иди к остальным и скажи, чтобы готовились выдвигаться, время уже подходит». «Понял», кивнул я, «и с мыслью, что в случае беды, всегда успею, если что, прибежать на помощь Алисе и Карен, а также мы сможем видеться по ночам с Алисой». Я вернулся к своей группе, а уже вскоре после этого, как и сказала та женщина, выделенные нам свободные 15 минут закончились и подошло время выдвигаться. Собравшись в группы по 5 человек и выдерживая между друг другом дистанцию примерно в 15 метров, мы наконец покинули внешние КПП, оказавшись теперь на тех самых диких землях, на которые я мечтал попасть с самого детства. Глава 5. Это наверняка прозвучит забавно, но спустя всего пару минут, после того, как мы вышли со внутреннего КПП и оказались на диких территориях, я почувствовал себя столь умиротворенно, как, наверное, не чувствовал себя никогда ранее в жизни. И дело тут даже не в чем-то странном и ненормальном, просто тут не было людей и цивилизации. Кругом деревья, трава, цветы, кустарники и целая куча всяких насекомых. А еще, успокаивающие, тихие звуки природы. Никакого тебе мусора, оставленного людьми, никаких дорог и даже тропинок. Пожалуй, в подобную атмосферу я погружался за жизнь всего пару раз, когда, путешествуя с семьей Агнес, мы отправлялись в относительно безлюдные места и деревеньки, но было это очень давно и большой редкостью. Да и как с барьером и небом над ним, это все равно не то. Похоже, конечно, но точно не то. И разрушаем всю эту идиллию, как ни удивительно, именно мы. Пускай и стараемся идти не громко и не особо быстро, но от было природной тишины все равно мало что остается. И это, не говоря уже о том, как всю эту чудесную картину нарушает наша толпа в 50 человек, идущая в броне, с припасами и огнестрельным оружием наперевес. От этого аж невольно складывается такое впечатление, что мы, люди, вновь идем отбирать у природы все то, что она успела восстановить со времен окончания ядерной войны, со времен, пока люди не были королями в этом месте. Отходя же от лирики, могу сказать, что в целом все проходит лучше, чем я себе изначально представлял. Учащиеся показывают себя с достаточно хорошей стороны, следуя всем установленным правилам и действия максимально аккуратно, а прикрепленный к нам отряд служащих достаточно лояльно и понимающе к нам относится, даже не повышая голос и совершенно не пользуясь своим положением. Благодаря совокупности этих и некоторых других факторов, мы достигли контрольной точки даже раньше, чем планировали. И так как в запасе у нас осталось еще почти 25 минут, их командир в итоге приплюсовал к изначальному количеству времени, выделенному на наш отдых. И пока служащие расходились по периметру, дабы вести наблюдение за местностью, учащие расслабленно выдыхали, усаживаясь и ложась на землю. «А ты на удивление хорошо держишься», сев рядом со мной и тоже сняв шлем, положив его рядом, произнес Тася. «Выходит, ты все это время сдерживался на физкультуре и уроках по боевым искусствам?» «Естественно, да. Весь этот, практически с самого его начала, мне приходилось сдерживаться на всех уроках, на которых я мог раскрыть остальным свой аномальный рост физических возможностей, которые могут быть следствием лишь одного, аномально быстрого развития дара». «Ага», честно признался я, «немного есть такое. Как ни крути, а смысла скрывать это сейчас нет. На данный момент это заметил, наверное, лишь один Тася благодаря своей хорошей наблюдательности и тому, что он со мной в одной группе, но со временем это наверняка заметит и все остальные учащиеся. Все же здесь, где есть настоящие риски умереть и подставить при этом еще и остальных, я не могу себе позволить строить из себя отстающего. К тому же теперь я аристократ, и нравится мне это или нет, однако я должен защищать свою честь, в том числе даже вот в таких вот моментах». «Понятно, удивительно легко принял он это, но даже так ты все равно немного отстаешь, есть такое, и это полная правда. За этот год все-таки развивался не один я, другие учащиеся, в отличие от меня, погрязшего в проблемах, целыми днями и ночами тренировались, дабы проявить себя в момент, подобный этому. Поэтому кто-то просто неплохо развил свой дар, а некоторые прыгнули даже выше своей головы, открыв буквально второе дыхание в плане развития дара и достигнув в итоге высот, которые сами не ожидали. Например, многие из тех, кто был вначале лишь на втором этаже, вроде того же Брайана Картера и Тони, достигли третьего середины третьего этажа. А Брайан вообще, как я слышал, вот-вот уже должен достичь четвертого этажа, в последнее время начав прогрессировать особенно быстро. Среднички же, кто был на третьем этаже, уже все взошли на четвертый этаж, пройдя еще несколько ступеней. А такие вот талант, как Тася, вообще поражают воображение своим талантом. За этот год он взошел на пятый этаж и третью ступень. Помнится, в начале года Карен как-то обмолвилась, что, по ее мнению, к какому уровню Тася примерно и придет за этот год. И в итоге она, считай, попала прямиком в точку, в очередной раз доказав свою гениальность, когда дело касается дара. Вот только что до самой Карены и ее развития дара, скажем так, она замедлилась. Хотя, если уж говорить прямо, то из-за навалившихся на нее проблем и стресса, она почти не тренировалась и не развивала свой дар. Однако, даже так, она все равно продолжает удерживать планку гения, взойдя в свои почти 19 лет на пятый этаж и седьмую ступень. Иначе говоря, сейчас ей не хватает буквально одного рывка, дабы взойти на шестой этаж. Это поразительно. Пускай и не настолько, насколько прогнозировали все те слухи, собравшиеся вокруг нее изначально. В любом случае, на фоне даже самых посредственных результатов мой результат в виде третьего этажа и третьей ступени выглядит крайне печально. А ведь до того, как произошел тот случай с одержимым, мой результат был в разы лучше. Относительно других, разумеется. А так, Потеря почти целого полгода впустую. Это попросту не могло отразиться на результате как-то иначе. «Ну, пока что этого сполна хватает», — продолжил Тася, осматривая остальных учащихся, что, как и я сейчас, пытались отдышаться. «Даже с учетом наших даров идти быстрым темпом в таких условиях порядка полтора часа, это достаточно сложно. Вес брони, разгрузки, боеприпасов, снаряжения, рюкзака, припасов в нем и, конечно же, винтовки в руках. Это все даже не столь много весит, сколь вызывает неудобства при активном передвижении. Из-за этого самые слабенькие в физическом плане учащиеся, вроде меня, особенно сильно запыхались. А с тех немногих, кто еще слабее нас, даже пот идет ручьем. Вот их, мне жаль больше всего. Это лишь начало, а они уже едва ли не помирают». «Ага», — согласился я с Тася. «И тут я не соврал. На мой взгляд, Тася правильно сказал, что пока что моих возможностей тут сполна хватает, а все благодаря служащим, что делают буквально все за нас, и первыми исследуют территорию, и командуют всеми нами, и, конечно же, защищают нас. Правда, — продолжил я, — с одной стороны это, конечно же, хорошо, но с другой, словно мы в таком случае попусту тратим тут свое время, угу», — подтвердил я его продолжение моих слов. «Разумеется, я не говорю о том, что при первом же выходе за барьер нам давали свободу воли, при этом оставляя и всю защиту группу на нас самих, но если не двигаться в этом направлении, то мы словно на прогулке какой-то», и немного подумав, добавил, «разве что с уклоном на тренировочную составляющую. Интересно это от тебя слышать, после увиденного нами минут 30 назад, пара слабых демонических волков, они даже добежать до нас не успели, как их уже уничтожили служащие». Причем сделали они это без применения даров и оружия, используя исключительно свои невероятные физические возможности, ввиду которых ни демоны, ни мы, наблюдавшие за этим, ничего толком не успели рассмотреть и понять. Но этого сполна хватило, чтобы некоторые из нас, увидев их, буквально оцепенели от страха. Иначе говоря, почему даже некоторые аристократы не сдержали эмоций, а я, до недавнего времени всю жизнь живший, как обычный простолюдин, даже не шелохнулся. Разумеется, дело тут в моей недавно окончившейся работе в ГБР по делам демонов и одержимых. Пока я работал там, успел несколько раз пересечься с несколькими мелкими демонами, не говоря уже о том, через что я прошел с одержимыми. Поэтому неудивительно, что меня сейчас подобным никак не напугать. Ему же я ответил, ну, у них и не было опыта убийства одержимого, что был пострашнее, побольше и посильнее этих мелочей. Это я о том своем самом первом одержимом, после устранения которого и пробудился мой дар, вместе с моей другой стороной. С этим не поспоришь. И аномалии, я так понимаю, тебя тоже не особо заинтересовали. Ну, мы же о них уже все знаем благодаря тому файлу. Еще и увидели их всего три самые распространенные штуки. И даже к ним нам, кстати, так ведь и не дали подойти. Думаю, потому что мы еще успеем на них насмотреться. Мы же тут на 3 дня и 3 ночи. Ну да, наверное, согласился я с ним. Надеюсь только, что нам не придется разбивать лагерь в подобном месте, обвел я взглядом всю контрольную точку. Когда нам о ней сказали, я думал, что это будет место, где часто останавливаются отряды, а посему в ней будет хоть немного все обустроено. А по итогу это просто небольшая возвышенность в этом лесу, на которой ничего нет и с которой удобно вести наблюдение, дабы никто не приблизился. Не думал, что ты из тех, кто трепетно относится к комфорту. Иначе говоря, не думал, что ты неженка. Разумеется, я относительно трепетно отношусь к комфорту, все же, как и большинство здесь, я жил в комфорте всю свою жизнь, но вообще я не про это. Я-то потерплю все спокойно, как и большинство парней, наверное, но вот девушки. А, ты об этом, дошло до него, после чего он перевел взгляд на Еву, которая сейчас мило общалась с членами своего отряда, а те в ответ только и успевали, что хихикать, да периодически кивать. Угу, парням в таких условиях куда проще, чем девушкам. А тут еще на нас и броня, которая не рассчитана на удовлетворение естественных нужд. Да, с этой стороны, конечно, девушкам совсем не позавидуешь. Кстати говоря о девушках, перевел я взгляд на девушек из нашей группы, что шли к нам с приветливыми улыбками. Как думаешь, если мы подойдем и попросим отправиться в караул, есть шанс, что это предложение одобрит? Думаю, Попробовать точно стоит. Видимо, даже его эти двое уже успели изрядно достать. Тогда поторопимся. Угу. И к моменту, когда эти девушки подошли к нам, мы прошли мимо них, что-то там им вежливо ответив. Ну а вскоре мы подошли к командиру, у которого и спросили задуманное. «Говорите, хотите в караул?» Приподнял он вопросительно бровь, явно не ожидая такого поворота событий. И увидев в ответ наши уверенные кивки, он, призадумавшись на некоторое время, посмотрел в сторону двух ожидающих нас девушек, после чего ответил: «Ладно, это хорошая инициатива, и даю на нее добро, но с двумя важными условиями. Первое, вы не отходите от этого места дальше, чем на 100 метров. И второе, если вы заметите хоть что-то живое или странное, сразу же возвращайтесь обратно или докладывайте ближайшему моему подчиненному, если он будет где-то близ вас». «Ясно», мы вновь, не думая, ответили ему уверенными кивками. «В таком случае можете идти в ту сторону», указал он пальцем от себя градусов на 270. «И напомню на всякий случай очевидное. Если нарушится хоть одно из правил, у вас возникнут огромные неприятности. И не только здесь и в школе, а о чем-то подобном, естественно, можете после даже не думать. Это ведь ясно?» Уже в третий раз мы ответили ему кивков, вследствие чего он махнул рукой, сказав «свободны», и мы, надев шлемы, направились в указанном им направлении, обсуждая что-то совершенно неважное. И в принципе все было отлично. Наш план удался, и нам не нужно было выслушивать глупые и нелепые попытки соблазнить нас от тех двух девушек, а вместо этого мы спокойно гуляли по мирному лесу, совершенно не напрягаясь. Вот только было это так до одной ненормальной странности, которую никто из нас не ожидал. Демоны, аномалии, чьи-то крики, вой и рык, все это мы ожидали, но в итоге нас ввел в ступор самый обычный плач, тихий, едва различимый в шуме природы плач, доносящийся откуда-то спереди. Сначала его, разумеется, заметил Тася, а потом, когда он подвел меня к нему поближе, его услышал и я, и чем дальше мы продвигались вперед, тем громче и отчетливее он становился. Естественно, к этому моменту мы оба уже практически перестали издавать какие-либо звуки, полностью сконцентрировавшись на всем окружении и покрепче перехватив винтовки, снятые с предохранителя и переведенные в автоматический режим стрельбы. Когда же источник плача оказался буквально в десятке метров от нас, находясь где-то за одним из деревьев, мы посмотрели друг на друга, тем самым спрашивая, что будем делать с этим дальше. Но при этом мы явно оба прекрасно понимали, что интерес в нас был в этот момент куда ярче страха и риска. Тем более, что до этого мы продвигались крайне медленно и очень тщательно осматривались вокруг, но все равно так никого и ничего более не заметив. А значит, почти наверняка источник плача тут один. И чем бы оно ни было, вряд ли мы вдвоем, имея такое снаряжение и все же далеко будучи не самыми слабыми бойцами, помрем так просто. А потому, еще немного посмотрев друг на друга, мы почти одновременно кивнули, продолжив очень медленно и все время смотря под ноги, продвигаться вперед, к источнику плача. Так, уже совсем вскоре после этого, мы оказались у дерева, за которым и должен был находиться этот источник. Еще раз посмотрев друг на друга и обсчитав на пальцах до трех, мы одновременно резким движением вышли за это дерево, в итоге наведя стволы друг на друга. За деревом никого не было, и это потому, что источник плача был не за деревом. Он был под ним, прячась в его корнях, что полностью скрывали его с той стороны и практически не скрывали с этой стороны. Поняв это, мы тут же рефлекторно перевели стволы вниз, но уже буквально через мгновение поняли, что это было излишне. Ведь источником плача оказалась самая обычная на вид, человеческая девочка, которой от силы, лет 14. Глава 6. Зачем позвала? Присев за барную стойку, флегматично спросила девушка в маске совы, белоснежно-белые волосы, которые опадали на черное, утонченное платье. «А ты прямо как всегда, сразу к делу», усмехнулась девушка, сидящая рядом с ней. На лице у нее маска лисы, из-под которой видны лишь пухлые губы, сложенные в легкой улыбке, и голубые глаза, буквально излучающие огонек желания. А на ее же ничем не прикрытые плечи спадают голубые, прямые волосы. Но большинство людей, контактирующих с ней, замечают все это в ней далеко не сразу, в отличие от той же девушки, что присела к ней только что. И виной этому служат очень выразительные и крайне манящие формы девушки, что идеально подчеркивает надетое на ней платье. Оно выделяет ее и без того большую грудь, и при этом оставляет открытыми маленькие плечи, уточненную талию, худенькие ручки и сочные ножки. «Если ты не собираешься говорить, я ухожу», и проговорив это, Элизабет показала, что начинает вставать со стула. «Ой, вот только не начинай», — отмахнулась Виолетта, отпив из стакана жидкость, напоминающая по цвету ничем не разбавленное виски. «Мы ведь обе прекрасно знаем, что врать ты не умеешь, и все равно никогда не научишься, с твоим-то отношением к эмоциям. Так что садись давай и закажи себе уже чего-нибудь». Элизабет, несколько промедлив, все же развернулась, сев обратно на то же самое место, после чего подняла руку и произнесла: «Один тропический водопад». «Одну минуту, дорогая гостья», — тут же на это ответил один из барменов, вежливо при этом поклонившись. «Серьезно, тропический водопад? Ты что, школьница какая-то, чтобы пить такие коктейльчики?» Едва не засмеялась она. «Это один из самых дешевых напитков в этом месте. А еще, в нем самый наименьший процент алкоголя. Поэтому-то я и сказала, что это выбор какой-то школьницы, а не женщины, которой уже скоро 30. Я не люблю алкоголь, не вижу в его вкусе и эффекте ничего притягательного. Будь возможность заказать здесь воду или газировку, именно так бы я и поступила.